«Ну, профессор, я ведь тоже государственный служащий», — рассмеялся Юкинага. «Мне кажется, профессор, вы в чем-то недооцениваете чиновников. Каким преимуществом для общества оборачивается их реализм, способность к решению насущных сиюминутных проблем, соблюдение формальностей, следование системе? Ведь и сами государственные учреждения – не что иное, как система распределения чрезмерной для одного человека ответственности по управлению гигантским организмом, обществом, организованным в государство, в котором, в свою очередь, переплетается бесчисленное множество сложных и запутанных систем. Поэтому-то чиновники более всего подходят для создания стабильности в организации, именуемой государством. Организационный принцип политических деятелей, так же, как и деятелей так называемого полусвета, зиждется на человеческих чувствах, в первую очередь на чувстве долга и на добровольном, но обязательном подчинении тому, кто находится выше. Вот и получается в самый раз, когда этот принцип переплетается с равновесием сил, свято почитаемым чиновниками. Бюрократическая мысль развивается, совершенно избегая риска и сохраняя баланс при выборе, сохраняя равновесие сил на уровне нуля. Иначе говоря, чиновники — это племя, наиболее подходящее для организованной системы. «Подумаешь, я это и сам знаю», — неожиданно легко согласился профессор. «Знаю, что появись у всех чиновников творческое начало, определенные стороны нашего мира, где причудливо и яростно переплетены взаимно противоположные интересы, придут в полнейшее расстройство. Но когда человек выбивается в люди, варясь в утробе этой гигантской организации, образовавшейся на основе чудовищно огромных многовековых наслоений, в большинстве случаев он теряет человеческое обличье. Конечно, порой среди таких попадаются по-своему выдающиеся люди, но и они мне не симпатичны как личности. Особенно мне не симпатичны талантливые высшие чиновники центрального государственного аппарата. При всех своих достоинствах они отличаются от обыкновенных смертных лишь тем, что считают себя самыми умными и самыми выдающимися. Они думают, что их незаурядность определяется их рангом в учреждении. Они не способны общаться с людьми, как все другие. Что такое просто человек, природа, они...» «Я все понял, профессор». Юкинага устало покачал головой. «Но я должен в течение сегодняшнего дня, или в крайнем случае завтра, дать ответ. Могу ли я надеяться, что вы согласитесь присутствовать?» «Я?» — профессор выпучил глаза. «Ха! Чтобы я?» «Нет, немыслимо. Присутствовать будут, по-моему, только Такамины из Центра защиты от природных бедствий, Надзуэ из Управления метеорологии, Кимисима из Комиссии по прогнозированию землетрясений при Министерстве просвещения, Ямасира из Тесского университета, да, пожалуй, еще Айдзуми из Касского университета». «Удивительно, как вы точно угадали!» Юкинага судорожно сглотнул. «Вы попали почти в точку». «А ты думал, я ничего не соображаю, что ли? Если государственное учреждение надумало собрать ученых, то есть людей непонятного ему мира, то учреждение захочет пригласить именно таких представителей этого мира. Ну, может быть, еще пригласят Накагавара из Ясского университета, если только его кандидатуру подскажет Надзуэ. Все знаменитые, авторитетные, каждый по-своему талантлив, каждый в своей области имеет выдающиеся научные заслуги. Однако все это люди с узким кругозором, ни шагу за порог своей области. они будут очень осторожны в высказываниях. Ведь их больше всего беспокоят отклики на собственные выступления. Они будут предельно сдержаны, когда им придется говорить перед членами кабинета, которые в вопросах науки полнейшие дилетанты. Это следствие долголетнего обитания в научном мире. А что такое наш научный мир? Та же бюрократическая система, точная копия государственной. Ученые всегда ходят в шорах. Волей-неволей им приходится втискивать свою деятельность в определенные рамки. Они научились высказываться строго и сдержанно, потому что тот, кто не выходит за эти рамки, продвигается наверх. Они в этом даже не виноваты, но тем не менее они таковы. Если кто-нибудь, как истинный ученый, попытается выйти за определенный предел, его затопчут всем миром. Вот так их бьют и дрессируют. Противно, конечно, но они привыкают. Это становится их второй натурой, и они постепенно теряют способность к широкому творческому мышлению, охватывающему все области знаний. Они закисают в этих узких рамках, теряют жизненные силы и...